и так многим обязаны. А сейчас мы умираем с голода. Я уже умер. Этому горю помочь нетрудно. Ответил повелитель орлов. Немного погодя, вы могли бы увидеть яркий веселый огонь костра на уступе скалы и темные фигурки около него. Это гномы готовили ужин. От костра шел дивный аромат жаркого. Орлы принесли на скалу хворосту, кролика, зайцев и барашка. Гномы ловко справились со всеми приготовлениями. Так закончились приключения в туманных горах. Вскоре желудок Бильбо приятно отяжелел, хотя в душе он и предпочел бы хлеб с маслом, а не куски мяса, зажаренного на палочках. Он чувствовал, что готов заснуть. Свернувшись на жестких камнях, он уснул и спал крепче, чем когда-либо на перине у себя дома. На другое утро хоббита разбудило взошедшее солнце. Он встал с намерением посмотреть на часы и поставить на огонь чайник. Но тут же обнаружил, что он вовсе не дома. Он сел и стал с тоской думать о том, как приятно было бы сейчас умыться и почистить зубы. Ни умыться, ни почистить зубы, ни получить на завтрак чаю, жареного хлеба и копченой свинины ему не удалось. Пришлось довольствоваться холодной бараниной и кроликом, после чего они начали собираться в путь. Теперь ему позволили взобраться орлу на спину и держаться за перья. Гномы прокричали прощальные слова, обещая когда-нибудь отблагодарить повелителя орлов, и 15 громадных птиц взмыли в небо. Бильбо опять зажмурился и еще крепче вцепился в перья. Не щиплись! Что ты трусишь, как кролик? Хотя ты впрямь смахиваешь на кролика. Прекрасное утро, приятный ветерок. Что может быть лучше полета? Бильбо хотел ответить. Теплые ванны и поздний завтрак на лужайке перед домом. Но не посмел, и только самую чуточку отпустил пальцы. Через какое-то время орлы, должно быть, завидели ту цель, к которой направлялись, и начали спускаться. Прямо на пути у реки из земли торчал вверх каменный холм. Скала, словно передовой пост далеких гор. Или гигантский обломок, заброшенный сюда на равнину каким-то невообразимым великаном. Сюда-то, на верхушку скалы, сели один за другим орлы и опустили своих пассажиров. Счастливый путь! Куда бы он ни лежал, и пусть вас примет в конце родное гнездо! У орлов принято так говорить, когда они хотят быть любезными. Донесет вас попутный ветер туда, где плывет солнце и шествует луна, ответил Гэндальф, который знал, как полагается вежливо ответить. Верхушка скалы представляла собой площадку. От нее вниз к реке вели ступеньки и вытоптанная тропа. Реку в этом месте можно было перейти вброд по большим плоским камням. Компания задержалась здесь, чтобы обсудить свои планы. Я с самого начала намеревался по возможности благополучно переправить вас через горы. Благодаря моему умелому руководству и, что не столь важно, удачному стечению обстоятельств, с этой задачей я справился. В конце концов, это не мое приключение. Я, может быть, приму в нем еще разок участие, но сейчас меня ждут другие неотложные дела. Гномы застонали. Застонали от огорчения. Бильбо не мог сдержать слез. Они-то уж разлакомились, решив, что Гэндальф останется с ними до самого конца и будет всегда вызволять их из затруднений. Я же не собираюсь исчезать сию минуту. Подожду еще денек-другой. Возможно, я помогу вам выпутаться из теперешнего положения. Да мне и самому нужна кое-какая помощь. У нас нет еды, нет вещей, нет лошадей, и вам неизвестно, где вы находитесь. Это я сейчас объясню. Вы сейчас на несколько миль севернее той тропы, которой должны были следовать, если бы не сбились в торопях с горной дороги. В здешних местах людей мало, но недалеко отсюда живет некто. Он и выбил ступеньки в скале, которую, если не ошибаюсь, называет Корок. Сюда он заходит редко и уж во всяком случае не днем. Дожидаться его здесь бесполезно. И даже опасно. Мы должны сами его разыскать. Если при встрече все обойдется мирно, я с вами распрощусь и пожелаю, как орлы, счастливого пути, куда бы он ни лежал. Бросай нас! Уж драконово золото! Драгоценность! Сам увидим. Хочу думать, что я и так уже заслужил часть вашего золота. То есть вашим оно будет, когда вы его сумеете добыть. Наконец они отстали от него. Выкупались в речке, которая у брода была мелкой, чистой, с каменистым дном, и, обсушившись на солнышке, почувствовали себя освеженными. Хотя ушибы и царапины еще болели, и, конечно, все проголодались. Перейдя вброд на тот берег, хоббит ехал у кого-то на спине. Да. Путешественники зашагали по высокой зеленой траве вдоль раскидистых дубов и высоких вязов. А почему скала называется Корок? Он называет ее Корок, потому что так ему хочется. Кто называет? Некто, о ком я говорил. Очень важная персона. Прошу, будьте с ним вежливы. Пожалуй, я буду представлять вас постепенно. Подвое. И не вздумайте его раздражать, а то Бог знает, что может получиться. Предупреждаю, он очень вспыльчив и прям-таки ужасен, когда рассердится. Но в хорошем настроении он вполне мил. Гномы, услыхав, о чем толкует волшебник с Бильбо, столпились вокруг них. И что, к такой вот личности вы нас ведете? Разве не могли бы нам подыскать кого-нибудь подобрее? Простите, Гэндальф, нельзя ли объяснить попонятнее? Именно к такой. Нет, не мог. Я и так объяснил достаточно понятно. Если непременно желаете знать его имя, Бьорн, он меняет шкуры. Как? Меховщик? Это который делает из кролика котика, когда не удается превратить его в белку? Боже милостивый, ну конечно, естественно, само собой разумеется, нет. Сделайте одолжение, мистер Бэггинс, не говорите глупости, и потом заклинаю тебя всеми чудесами света. Бильбо, не упоминай ты больше слова «меховщик», пока находишься в радиусе 100 миль от его дома. Чтобы никаких таких слов, как «меховая накидка», «муфта», «меховой капюшон», «меховое одеяло» и тому подобное. Да, он меняет шкуры, но свои собственные. Он является то в облике громадного черного медведя, то в облике громадного могучего черноволосого человека с большими ручищами и большой бородой. Одни говорят, будто он медведь из старинного знаменитого рода черных медведей, живших в горах, пока не пришли великаны. Другие говорят, будто он потомок людей, живших в горах до тех пор, пока там не завелся смог и другие драконы, и пока с севера не пожаловали гоблины. В обличии медведя он скитается далеко от дома. Однажды я застал его сидящим в одиночестве на вершине Корока ночью. Он смотрел, как луна садится на туманные горы, и бормотал на медвежьем языке. Придет день, все они сгинут, и тогда я вернусь назад. Потому-то я и думаю, что некогда он пришел с гор. Бильбо и гномам нашлось теперь над чем поразмыслить, так что они замолчали и перестали приставать с расспросами к Гэндальфу. Они брели и брели, то вверх, то под уклон, припекало. Бильбо до того проголодался, что охотно поел бы желудей, если бы они уже созрели и падали на землю. Наконец, во второй половине дня они заметили, что цветы стали расти так, как будто их нарочно посеяли, каждый сорт отдельно. Особенно много было клевера, целые моря красного клевера, короткого белого, сладко пахнущего медом розового. В воздухе стояло сплошное жужжание и гудение, повсюду трудились пчелы. Какие? Крупнее шершни. Бильбо в жизни ничего похожего не видел. Такая ужалит, так я вдвое распухну. Уже близко. Начались пчелиные угодья. Вскоре показалась гряда могучих древних дубов, а за ними высокая живая колючая изгородь, через которую не пролезть и не увидеть, что за ней. Вам лучше подождать здесь. Когда позову Лисвисну, следуйте за мной. Но только помните, парами с промежутком в 5 минут. Бомбар у нас самый толстый, он сойдет за двоих и будет последним. Пойдемте, мистер Бэггинс. Пойдемте. Где-то тут должны быть ворота. С этими словами волшебник двинулся вдоль изгороди, забрав с собой оробевшего Бильбо. Вскоре они увидели высокие и широкие ворота, а за ними сад и низкие деревянные постройки, несколько бревенчатых с соломенными крышами амбаров, конюшен и сараев, и длинный низкий жилой дом. С южной внутренней стороны высокой изгороди рядами стояли бесчисленные островерхие ульи, крытые соломой. Волшебник и хоббит толкнули тяжелые скрипучие ворота и пошли по широкой дорожке к дому. Прямо по траве к ним подбежали рысцой холеные гладкие лошадки с ученными мордами, внимательно посмотрели на них и ускакали к строению. Они доложат ему о приходе чужих. Наконец, путь им преградил дом, который вместе с двумя пристройками образовывал двор. Посредине двора лежал ствол большого дуба. Возле валялись обрубленные сучья. Тут же стоял громадный человек с густой черной бородой и черными волосами, с могучими голыми руками и ногами. На нем была шерстяная туника до колен, он опирался на громадный топор. Лошадки стояли рядом, уткнув морду ему в плечо. А, вот они, сказал человек лошадям. На вид не страшные. Ступайте. Ну, кто вы такие? Что вам надо? Спросил он нелюбезно. Он возвышался над Гэндальфом, как скала. Что же касается Бильбо, то он свободно прошел бы у человека под ногами, даже не задев головой края серой туники. Я Гэндальф. Первый раз слышу. А это что за фитилька? Спросил он, насупив черные мохнатые брови и наклоняясь, чтобы разглядеть хоббита. Это мистер Бэггинс, хоббит безупречной репутации из очень хорошей семьи. Бильбо поклонился. Шляпу он снять не мог, ибо не имел ее. Я волшебник. Разумеется, я вас слышал. Вы не знаете меня, но, может быть, знаете моего кузена Радагаста. Он живет близ южной границы Черного леса. Как же, славный малый, хоть и волшебник. Одно время я с ним часто виделся. Ладно, теперь я знаю, кто вы или за кого себя выдаете. Что вам надо? Сказать по правде, мы потеряли наши пожитки, заблудились и очень нуждаемся в помощи или хотя бы в добром совете. Дело в том, что в горах нам досталось от гоблинов. Гоблинов? Переспросил человек уже менее нелюбезным тоном. Ага, значит, вы попались им в лапы?